Лия. Дома со мной случилась истерика. Самая настоящая. С криком, слезами и битьем посуды. Рафинат в ужасе забился под кровать. А Локи спокойно пережидал, время от времени уворачиваясь от летящей в него кухонной утвари. Потом подходящие для метания предметы иссякли, и истерика прекратилась сама собой. «На». Локи сунул что-то мне под нос. Стакан, и даже целый, не разбитый. И в нем что-то плещется. Я выпила одним махом и едва не задохнулась. Водка. Я по-гусарски опрокинула в себя полстакана водки. Из глаз хлынули слезы, зато пожар внутри мгновенно прогнал все кошмары. Полегчало? Ты! На большее меня не хватило. К крану, скорее к крану, залить огонь, полыхающий внутри. От воды стало только хуже. Дядя Захар говорил, что водку надо не запивать, а занюхивать. Или, на крайний случай, закусывать. Вот теперь я ему поверила. В моем желудке булькало, как в аквариуме, а в голове разлился приятный звон. И страх исчез, сменившись приступом искусственного истеричного веселья. «Ну?» Локи обнял меня. «Потерпи, сейчас все пройдет и станет легче». Я уткнулась носом ему в плечо. То ли от нервного потрясения, то ли от водки. Голова кружилась, а плечо нет. Оно вообще такое крепкое, это плечо. «Сейчас баиньки пойдем». Локи подхватил меня на руки, и кухня качнулась вправо. Или это я качнулась? Неважно. Главное, мы с ней не в такт качались, и от этого мне стало слегка не по себе. «Мне страшно. Не уходи». «Не уйду», – пообещал Локи, усаживая меня на кровать. Кровать, в отличие от комнаты, была устойчивой. Сейчас я засну, и... Сон похож на смерть, а я не хочу умирать. Тот парень на кресте тоже не хотел, но умер. Почему? Почему ты ничего не сделал? Почему даже не попытался? Почему допустил, чтобы они его... Зажимаю рот руками, понимая, что не имею права задавать подобные вопросы. Потому что не мог рисковать. Начни я стрельбу и... Они бы тебя убили? И меня в том числе. Локи накрывает меня одеялом. Спи. И я послушно проваливаюсь в нервный сон, больше похожий на бред. Я хочу вырваться, но не могу. Я ничего не могу. Всего 6 патронов и толпа внизу. Они видят нас. Они смотрят на нас. А крысиный король улыбается и грозит нам пальцем. И Локи ушел. Он ведь обещал. Он не имеет права бросать меня сейчас. Маска ярости. Продолжение. Декабрь 1941, январь 1942. Шайка была действительно шайкой. Атаман – атаманом. А работа? Хромой называл это охотой. Пойти на охоту означало, что придется выбираться из теплой норы и выходить на улицу, чтобы настрелять обязательную ежедневную долю. Еду, оружие, вещи. Не обломки, а нормальные хорошие вещи. Например, мебель или шубы или картины. Гринни отчего-то очень ценил живопись. Статуи тоже годились, но лучше всего украшения. Золото или камни. Рыжье Гринни любил еще больше, чем картины. Правда, в городе почти не осталось ни мебели, ни шуб, ни картин, ни золота. И день считался удачным, когда удавалось притащить хоть что-нибудь. Хромой охотно делился опытом. Как вычислить добычу, найти след. Как подойти, как ударить, чтобы человек упал, не успев закричать или выхватить оружие. С упавшего снимали все, до нитки. Замерзнет, ну и шут с ним. Еще они ходили в квартиры. После каждой бомбежки Васька точно знал, в каком районе города появятся новые дома. Главное – успеть раньше других. Тогда они не осмелятся наехать на шайку бешеного. Такое прозвище было у Грини. Владлен вопросов не задавал. Почему, и так понятно. Временами на атамана что-то находило. Будто морок какой. И в такие моменты лучше всего было находиться как можно дальше от Грини. Он рычал, источал пену и в очередной раз избивал Ольку Олега до полусмерти. А потом раз, и все проходило. Кроме осмотра разбомбленных, шарили в уцелевших домах. Вернее, лазали по квартирам. Владлена пока с собой не брали. Васька сказал, что у того опыта маловато. На самом деле причина была другая. не доверял атаман новенькому. В первый же день, когда Васька объяснил, что за работу они исполнять будут, Владлен наотрез отказался участвовать в деле, за что и был избит озверевшим Гриней. Вечером же состоялся еще один знаменательный разговор. «Ты что же, комсомолец, чистеньким хочешь остаться? И нахер сесть и рыбку съесть? Так что ли?» Ярился Гриня. Владлен не ответил. Впрочем, атаману его ответ нужен был постольку поскольку. «Кушать, значит, мы хотим, а работать нет», – наседал Гриня. «Я не буду у людей последнее отнимать». «Последнее отнимать? Сколько патетики! А ты думаешь, этим людям до тебя дело есть? Да никакого. Они все здесь трупы. Живые трупы. А взять у мертвого, чтобы выжить, не грех. Это я тебе говорю». «Когда война закончится, вас казнят». «Кто? Ты, что ли? Или комиссары твои? О чем они вообще думали, когда войну начинали? Им наплевать. На все наплевать. И на город, и на людей, и на нас с тобой. Что, да разве за это время блокаду нельзя было снять? Да 10 раз. Но им же наплевать. Они же свою выгоду считают. А сдохнет ради этой выгоды 10 человек, 100 или вообще 1 000 000, наплевать. Небось, думаешь, я вру? Ну, скажи, вру?» «Да», – выкрикнул Владлен. «Врешь ты все, врешь. Тогда, комсомолец, скажи мне, а ты видел в городе хоть одного мертвого комиссара? Чтобы он не от обстрела или бомбежки погиб, а от голода, или чтобы он замерз на улице? Нет? Вот и я не видел. А все потому, что живут они не тебе чета. И еда у них есть, и одежда, и не мерзнут они. Многим блокада эта вообще в радость. Знаешь, сколько рыжье стоит, которое мы тут собрали? Огромных денег. Ты себе даже представить не можешь, каких. Так вот, то, что у нас здесь лежит, это ерунда. Баловство одно. Комиссары же по-крупному работают. Растащили по домам все с продуктовых складов. Они сгорели». «Ага, сгорели. Жди больше. Они ж пустые склады подожгли, чтобы никто не спрашивал, куда запасы делись. Вот приходит к комиссару знающий человек, приносит золотишко, камушки, украшеньица и меняет их на гречку или тушенку. Помирать-то никому не хочется. А по мирному времени украшеньица энти в 1000 раз дороже стоит, чем та тушенка. Вот где здесь справедливость?» «Не знаю», – признался Владлен. «Я тебе скажу, у нас справедливость. Мы выживаем, как умеем. Честно, никого не обманывая. Надо, берем. Если ты сильнее, сможешь отобрать. Слабее, тогда смирись. Наша правда. А что квартиры бомбим, так оно и понятно. После войны тоже жизнь будет, и тоже недаром. Вот, скажем, придут нас казнить за дела наши нехорошие. А я им: пожалуйте, граждане комиссары. Вот вам народное достояние, нами сбереженное. И отдам им живопись и золотишко. Не все, естественно, но им и того хватит. Они спросят: откуда у вас, гражданин Гриня, энто имущество? А я отвечу: у разных людей нехороших забирал, которые советскую власть обмануть хотели, и все богатство энто исключительно для личных корыстных целей собирали. И скажут мне спасибо, а может, и медаль дадут. Только ты, комсомолец, этого не увидишь». «Почему?» «Потому что не доживешь, убогий. Домой я тебя отправить не могу, потому как ты наше убежище видел. Еще гостей незваных приведешь. А чтобы у нас оставаться, нужно работу работать. А ты ж не хочешь. Одна тебе дорога, комсомолец. Пулю в башку твою дурную и прямиком в коммунизм». Гриня заржал. «Ладно, чего это я сегодня добрый? Даю тебе второй шанс, последний. Или работать пойдешь, или на убой». «А Олег? Он ведь не работает». Владлен сделал еще одну попытку возразить. «Олег? Какой Олег? А, ты про него? Так это ж не Олег. Олька. Олька Шкура. На его место захотел? Ну, извиняй, ты не в моем вкусе. Костлявый больно. И не обижайся, Олька у нас тоже работает, на своем поприще. Правда, девочка?» Олег попытался зарыться поглубже в тряпке, за что и схлопотал подзатыльник от Грини. Спустя еще пару дней, когда Владлен поймет, почему парня называют женским именем и какую работу тот выполняет, он 10 раз скажет спасибо за то, что Гриня не воспользовался его незнанием, за то, что он, Владлен, слишком костлявый, чтобы понравиться атаману, После того разговора Владлен пошел работать. Умирать, когда почти нормальная жизнь уже так близко, было страшно. Да и слова. С каждым днем Владлен все больше верил атаману. Во всем виноваты комиссары и спекулянты. Те, кто меняет продовольствие на золото. Те, кто разграбил склады. Их нужно наказывать. Ведь именно из-за них умерла Алина. И еще. Владлен был готов на все, лишь бы больше не испытывать невыносимого чувства постоянного голода. За месяц он немного подрос и раздался в плечах. Хромой говорил, что это от нормальной еды, и шутил, что комсомолец скоро Генку-дебила за пояс заткнет. И вообще, отберет у Грини его атаманство. Правда, шутил он так, только когда самого Грини поблизости не было. И Владлену постепенно начинало казаться, что за шуткой этой стоит некий вопрос. А потом Васька вообще решился на прямой разговор. Вывел Владлена якобы будто на работу. Гриня в последнее время вообще страх потерял. С этим нельзя было не согласиться. На атамана все чаще находили странные припадки, во время которых Гриня буквально превращался в зверя. Бешеный совсем стал. Скоро всех нас поубивает. Нам бы атамана нового, пока мы живы еще. Хорошо бы. Я не могу, калека. Гриня со мной шутя справится. Дебила можно было бы подговорить, но он тупой. «Тупой-тупой», – вздохнул Васька, – «но понимает, что с Гриней что-то делать надо. Вон Олька, того и гляди, помрет». На Олега Владлен до сих пор не мог приучить себя называть паренька Олькой. Выпала основная доля Грининого гнева. А поскольку гневался атаман в последнее время часто, Олег уже едва дышал, а с его чистого младенческого личика не сходили синяки. «Нюхарь мал еще», – продолжал Хромой. «Только ты наша надежда. Вызови его на поединок. Он не откажется, а я тебя научу, как победить». «Он мне жизнь спас». Только и нашелся, что ответить Владлен. «Жизнь, подумаешь. Он спас, он и заберет. Ты ему не нравишься. Жуть, как не нравишься. Грини уже 100 раз пожалеть успел, что тебя к нам взял. Чужой ты для него слишком. Понятно?» «Нет». «Потом поймешь». «Ну, согласен?» «Согласен». Прошел еще месяц. Для Владлена именно этот месяц стал переломом в войне. Хотя, по сути, он не имел к войне отношения. Война вообще оставалась где-то за пределами старого, забитого барахлом подвала. Там, снаружи, оставались голод, быстрый и милосердный убийца Мороз, вой штурмовиков и взрывы. Город умирал, а Владлен пытался выжить. Каждый день Васька учил его драться. Драться не по правилам, а так, чтобы победить. И часто получалось, что хромой слабосильный Василий одерживал верх над Владленом. «Дурацкая у тебя натура», – плевался хромой. «Упал я, тогда бить надо, чтобы не поднялся. А ты что делаешь? В сторонку отошел и ждешь. Благородство проявляешь. Да кому оно, твое благородство, надо? Гриня-то ждать не будет». Владлен кивал, но стоило ситуации повториться, и он снова отходил в сторону, давая Ваське возможность подняться. Тот злился, доорал, топал ногами, а потом вдруг успокоился, плюнул. «У Грини штука одна есть», – однажды сказал хромой. «В ней все дело. Раньше он нормальный пацан был. Шебутной, диковатый, трошки. Но человек. А как штуку эту нашел, тогда все и началось. В ней вся его злость. В ней он ярость свою черпает. Я, правда, только один раз ее и видел. Но веришь, до конца жизни не забуду». Маска, какую на лицо надевают. Цветом, как кровь, и такая странная. Не пойми кто, морда звериная с рогами. Маска ярости. Что ты сказал? Маска ярости. Мне о ней отец рассказывал. Всего 5 масок мастер и сделал. Король крысы еще 4. Эти маски душу забирают. Ты же комсомолец. Ну, пионер. Вы же в душу не верите. А ты веришь? Я другое дело. Заявил Васька. «У меня отец священником был, пока его ваши не... как врага народа. И мамку тоже. Один я остался». «И я верю», признался Владлен. «Мне отец часто об этих масках рассказывал, когда мать не слышала. Она злилась шибко, а он все равно рассказывал». «Что за история?» поинтересовался хромой. В тот день Владлен больше не учился драться. Сначала он поведал предание о мастере и масках, А потом как-то само собой получилось, что беседа перешла на личное, на жизнь, ту, которая до войны была. На душе стало тошно. До того тошно, что хоть в петлю лезь. Где теперь мамка? Что с ней стало? Почему вышло так, что за 2 месяца Владлен не только ни разу не навестил ее, но даже и не вспомнил о ее существовании? Он ведь должен был заботиться о маме и об Алинке, а сам... И Васька замолчал, видно, тоже своих вспомнил. А вечером пришлось драться. Наверное, неспроста Гриня стал походить на бешеного пса. Он и впрямь превратился в сумасшедшего. Вот сидели, хихикали над Васькиными шутками. Они были старыми и уже успели всем порядком приесться. Но новым-то взяться было неоткуда. Да и Хромой так потешно рассказывал, что удержаться от смеха было невозможно. Гриня вообще заходился от хохота. А потом вдруг замолчал и ударил Олега, который, как всегда, находился в пределах досягаемости тяжелой руки атамана. Олег взвизгнул и клубочком скатился с кровати. Попытался спрятаться. Не получилось. Тоже, между прочим, обычное дело. Тогда он сжался в комок и прикрыл голову руками, стараясь во что бы то ни стало не плакать. Слезы Гриню только злили. А атаман сегодня разошелся, как никогда. Прыгает вокруг и колотит несчастного Олега Ольку почем зря. Кулаками, ногами, в сапоги, между прочим, обутыми. Потом за палку схватился. Первым не выдержал Васька. «Гриня, хватит!» Тихо вроде бы сказал, а Владлену показалось, что в подвале словно один из немецких снарядов разорвался. В таком состоянии Гриню лучше не трогать. Да и Грини называть его не стоило. Атаман и впрямь остановился. В руках дубина, губы трясутся. Того и гляди, пена изо рта пойдет. Глаза круглые и не моргает. Взгляд такой, словно с того света человек выглянул. «Убьешь ведь?» – продолжил Хромой. «Убью, суку!» Выдохнул Гриня и еще раз для острастки пнул Олега. А тот уже не шевелился и даже не дышал, похоже. «Уже убил». Это нюхарь, набравшись смелости, потрогал тело. «Он мертвый. Совсем». И всхлипнул. Почему-то именно в этот момент Владлен отчетливо понял. Они ведь еще дети. Ладно он, ему скоро 14. Гриня годом старше. Васька тоже. Но Нюхарь и Олег... Они ведь совсем еще маленькие. Олегу, который лежал сейчас на полу, и 10 еще не было. Как Алине. Второй раз за все это время он вспомнил Алину. Хрупкое личико, тонкие губы, глаза в пол лица и слабый, но уверенный голос. «Сегодня я умру». И умерла. Сегодня и его черед. Сегодня он тоже умрет, потому что момент наступил. Вызов брошен. Если Гриня кинется на Хромова, разве Влад сможет остаться в стороне? Нет. А разве сможет он победить атамана? Тоже нет. Гриня знает, что такое настоящая ярость, ведь у него есть маска. Они с Васькой хотели ее найти и сжечь, тогда и Гриня, глядишь бы, вновь человеком стал. И драться не нужно было бы. Нет, не успели. Придется драться и умереть. «Точно, мертвый», – весело сказал Гриня, склонившись над телом. «Неудачно как-то получилось. Как же я теперь без наложницы?» Атаман обвел глазами присутствующих. «Ну, господа советники, что вы мне насоветуете?» Он был весел, словно сбылась мечта всей его жизни. «Другую найди», – буркнул Васька, спрыгивая на пол. У него была дурная привычка сидеть на столе. Из-за ноги со стула Хромому вставать было неудобно. А со стола – милое дело. Спрыгнул и готово. «Точно. И как это я сам не додумался? А дело непростое. Тут особый подход нужен. Вот ты, Васька, не годишься. На кой ляд мне кривобокая подруга? Генка рябой, да дебил к тому же. Ни о жизни поговорить, ни принарядить. Да и дома его оставь, всю хату спалит». «Нюхарь!» Гриня призадумался, разглядывая дрожавшего от страха пацана, которому совершенно не хотелось занимать освободившуюся вакансию. «Молодой, кругленький, мяконький». В подтверждение своих слов атаман ущипнул мальчишку за мягкое место. Тот взвизгнул. «Не», – поморщился Гриня. «Голос у тебя противный. Визгливый больно. Да и не люблю я черных. Мне больше шатены по вкусу. С голубыми глазами». Пришла пора испугаться Владлену. «Такие, как комсомолец», – подтвердил его догадку Гриня. «Всем хорош. Высокий, стройный. Личико, хоть сейчас к живописцу». Короче, я решил. Отныне ты у нас не комсомольцем, а комсомолкой будешь. Валентиной, Валечкой, Валюсиком. А то Владлен, мужское имя, слишком грубое для такой нежной девицы. Иди ты к черту. Ни комсомолкой, ни Валей Владлен становиться не собирался. Он собирался драться и умереть. Но сначала все-таки драться. «Куда-куда?» переспросил Гриня, которого его наглый ответ, похоже, только порадовал. «К черту. Могу по буквам повторить, если ты оглох часом». «Да нет, спасибо. Слышу я хорошо», усмехнулся атаман. «А ты совсем страх потерял, я гляжу. Обогрелся, мясца на костях нарастил. Думаешь, теперь меня напугать? Так, что ли?» «Нет». «Тогда чего же ты хочешь, заморыш?» «Маску», – выпалил Владлен и сам удивился. «На кой ляд она ему сдалась?» «Ну да, они ведь с Васькой говорили, что ее спалить нужно. Так теперь поздно уже. И не маска ему нужна. Или все-таки именно она?» «Проболтался-таки», – Гриня сверкнул глазами в сторону Васьки. «Проболтался. Думаешь, с помощью урода этого на мое место сесть хромой? Так я с ним драться не собираюсь. Генка, пришиби этого придурка». Дебил не тронулся с места, только головой покачал. «И ты туда же. Даром, что мозгов нет. Ну ладно, я с тобой потом разберусь. Со всеми вами». Гриня прыгнул вперед без предупреждения, без малейшего намека на то, что он вообще собирается двинуться с места. Нюхарь приглушенно пискнул, а Васька крякнул, попятился, чтобы не мешать. Но Владу уже было не до них. Он успел отскочить в сторону, и Гриня пролетел мимо. Сейчас бы в спину его ударить, вдогонку, чтобы атаман упал. И тогда добить. Но нет, опять помешало что-то, словно руку отвело. Владлен просто стоял, дожидаясь, пока соперник повернется к нему лицом. Гриня усмехнулся. Короткая верхняя губа его задралась, обнажая десна бледно-розового цвета и желтые кривоватые зубы. Влад не мог оторвать взгляд от этих зубов. Поэтому, наверное, и пропустил новый бросок Грине. Просто вдруг ему стало очень больно. Боль разливалась внутри, пригибала к земле, и колени подогнулись сами собой. Как Васька и говорил, атаман не стал дожидаться, пока Влад поднимется. Ударил сразу, на этот раз в лицо. Нос противно захрустел, а во рту слюна в одно мгновение превратилась в густую, солоноватую на вкус кровь. Кровь закапала на пол, прямо на любимый Гринин ковер. Влад отчетливо видел, как темные капельки собираются в лужицу. «Ну, что же ты?» На этот раз Гриня отошел в сторону. Видать, понял, что опасности Влад не представляет. Следовательно, удовольствие можно и растянуть, позабавиться. Это было абсолютно новое чувство. До нынешнего дня атаману, конечно, приходилось убивать, в драке, спасая свою жизнь или свою добычу. Все элементарно. Выстрел – смерть. Гриня стрелял, его противники умирали. Но вот так, медленно наблюдая за тем, как существо, посягнувшее на его авторитет, его положение, его дом, беспомощно корчится, пытаясь подняться, и он, Гриня, обязательно предоставит ему такую возможность, только за тем, чтобы следующим ударом вновь опрокинуть наглеца на землю, к своим ногам. Это было лучшее из тех чувств, что ему приходилось испытывать. «Вставай, комсомолец! Ты же у нас сильный! Я давно за тобой наблюдаю. С первого дня. Еще когда ты саночки свои волок куда-то. Хоронить, небось? Сам от голоду полудохлый, а все туда же. Хоронить. Кем она тебе приходилась? Любимой?» «Сестрой». Гриня выбил ему передние зубы, поэтому получилось шестрой. Говорить было очень больно. Даже больнее, чем вставать. «Сестрой, говоришь? То-то я гляжу, вы похожи. Глаза одинаковые. Все, Валечка, я определенно решил. Убивать тебя не стану, в память о сестричке. Хоть и мертвая, но горячая девка была. Мы ее согрели сперва, а потом уж... Хочешь, в подробностях расскажу?» «Нет?» Гриня от возбуждения аж пританцовывал на месте. Словом, оказывается, тоже можно бить, и даже больнее, чем кулаком. «Ну, понимаешь, Олька мне поднадоела, а тут как раз ты со свежим трупом. Грех было не воспользоваться. Скажи ему, Васька, хорошая девка была». Влад беспомощно оглянулся на Хромова, за что и был наказан. Еще один удар в колено. И снова он на полу, а атаман кружит вокруг и хохочет. Когда-то, давным-давно, мать водила их в зоопарк. Там была гиена, толстая тварь с кривыми ногами, тупой мордой и широкой пастью. Тварь смеялась, жутко, заливисто хохотала, совсем как Гриня. «Ладно, Васька ни при чем, он у нас брезгливый, ни девку, ни Ольку не трогал. В монастырь, видать, собрался поповский сынок. Зато, небось, других таких Анечек, Валечек, Манечек до смерти доводил, о грехах не думая». «Как доводил?» – машинально спросил Владлен. «Как доводил?» – удивился Гриня. «Обыкновенно. Или ты думаешь, что люди добровольно со всем этим добром расставались? Ты вон хлебушек каждый день кушаешь от пуза. И кашку опять же. А этого хлебушка, быть может, пятерым бы хватило. Сколько ты у нас прожил? 2 месяца уже есть?» «Есть. Это 60 дней. Помножить на 5 человек, итого 300 получается. Ну, комсомолец, выходит, лично ты 300 человек уморил, а сам сестру жалеешь. Правильно это?» На этот раз Влад не стал оборачиваться. Некуда. Мир исчез. И подвал, и мертвый Олег, которого то ли обнимал, то ли пытался растормошить нюхарь. И Васька, зачем-то сбрасывающий с атамановой кровати все барахло прямо на пол. Остался лишь Гриня, ухмыляющийся, довольный, в черной кожанке, с наганом на поясе, в начищенных до блеска сапогах. Влад никогда не подозревал, что ярость может быть такой всепоглощающей, словно весь мировой океан уместился в его теле. Гриня ощерился и шагнул вперед, но теперь и Влад не собирался играть по правилам. И победил. Он победил. Теперь Гриня лежал на полу, тихо раскинув в стороны руки. Верхняя губа некрасиво задралась, обнажая десну и кривые зубы. Теперь на эти зубы смотреть было не страшно, противно только. А глаза открыты. Круглые сумасшедшие глаза. Мертвые глаза. «Убил». Васька подошел сзади и нерешительно дотронулся до Влада. «Оставь его, он умер». Владлен разжал руки с трудом. Пальцы не слушались. Они не желали вот так запросто отпускать худое горло Грине. «Тебе перевязать надо, руку. И лицо тоже разбито». Хромой прятал глаза. «Уйди», – попросил Владлен. «Ты меня теперь ненавидеть будешь?» «Да, нет, не знаю». Влад беспомощно разглядывал свои руки. Он должен ненавидеть Хромого, и Генку, и Нюхаря, и мертвого Олега, и себя. Он ведь такой же. Он ел чужой хлеб, присваивал себе чужие жизни. Жизни таких же хрупких глазастых девчонок, как Алина. И ярость. Откуда она? Ведь не Гринина же слова разозлили его. Ведь и раньше Владлен понимал, что он теперь живет по ту сторону законности и порядочности, но продолжал жить, грабить и есть чужой хлеб. Просто душил это понимание Гриниными же доводами. А сегодня его вдруг прорвало. И Владлен дико завидовал мертвому атаману. Тому уже все равно, а Владу придется жить дальше. «Почему?» «Не знаю», – еле слышно ответил Васька. «Жить хотелось. Очень. Гриня говорил, что это правильно. Что они слабые, а я сильный. Я не думал, что это так. Он говорил, что все равно они умрут». «Все равно», – эхом повторил Владлен. «На». Хромой протягивал ему что-то. Владлен машинально взял это. «Она теперь твоя». Маска. Отвратительная и от этого неуловимо притягательная. Не то искаженное в приступе ярости лицо человека. Не то ухмыляющаяся бычья рожа. Непонятно, где заканчивается звериная морда, а где граница человеческого лица. Она была легкой и шершавой на ощупь. И цвет. Местами темно-бордовый, как запекшаяся в ссадине кровь. Местами алый, словно знамя. А местами золотой. Раньше был золотой. Со временем позолота облезла, и остались лишь отдельные блестки. «Ты хотел ее сжечь», — напомнил Хромой. «Сжечь? Конечно, сжечь. Но отчего же пальцы не хотят с ней расставаться? Им так приятно прикасаться к этой шершавой поверхности, к ее странному материалу, не похожему ни на бумагу, ни на дерево. Зачем ее сжигать? Она ведь такая красивая, такая правильная. В ней сила. Влад, что с тобой? Дай ее сюда». Васька выхватил маску из рук Владлена и швырнул ее в огонь. По подвалу поплыл неприятный запах паленой кожи. Наваждение исчезло. «Спасибо». «Да не за что». Хромой присел рядом. «Как ты думаешь, комсомолец, у нас есть возможность исправить?» «Не знаю», – честно признался Владлен. «Ярость исчезла, ненависть тоже. Остался подвал, два трупа, плачущий нюхарь и Генка-дебил. Он сидел в уголке и пытался успокоить нюхаря. Что здесь можно исправить?» «Я тоже, но делать-то мы что будем?» «Жить», – ответил Владлен. «Они выжили. Владлен по кличке Комсомолец и Васька Хромой, а нюхарь и Генка погибли. Бомба, разрушившая остатки дома, где находился их подвал, не пощадила и их. Погибли почти все запасы. Вместе с ними ушла и та старая жизнь. В городе же установилось некое подобие порядка. И еды стало больше. После снятия блокады Васька исчез, просто однажды сгинул в никуда, словно его и не было. Оно и к лучшему. Молодому бойцу с самым советским именем Владлен не очень хотелось видеть рядом с собой свидетеля прежних своих дел. Зато ему хотелось мстить. За город, за родителей, сгинувших в этой войне, за умершую сестру, за все. И за себя тоже. Война закончилась, и ненависть иссякла. Заново учиться жить было нелегко, но когда на душе становилось совсем уж тошно, Владлен крепко сжимал крошечный серебряный крестик. Подарок отца. Единственное, что осталось от той довоенной жизни, и тяжесть понемногу проходила.